Глава 18. Они вышли из общежития, когда рабочий народ только просыпался. Тыжных передал ключи от комнаты заспанному Ваське и торжественно обещал ему, что когда приедет, то обязательно будут ходить вместе на занятия по политэкономии. А на улице, когда они с незабудкой уже шли к автомобилю, из подвального окна выскочила и пробежала перед ними черная кошка. «Стойте», — сказала Ракель Самуиловна, хватая Свирида за рукав. «Давайте обойдем вон там». «Товарищ Катя!» — с укором и насмешкой глядя на нее говорил оперуполномоченный. «Вы ж партийный человек!» А в предрассудки верите. Что там у вас в голове? Нормально у меня все в голове, настаивала красавица. Может, это и суеверие, а может и нет. Если нет, то и волноваться не о чем. А если да, то и предосторожность не помешает. Ну, раз вы такая тревожная, то я первый пройду, сказал Свирид и пошел к машине. Глупо. Только и успела сказать Ракель Самуиловна и пошла за ним. Едко спрашивала. «А вы знаете что-нибудь про ослов?» «Про кого?» — не понял Свирид, открывая ей дверь. «Про осликов. Это животные такие, с ушками». «А, это на котором Христос въехал в Иерусалим?» «Да, на нем. Так вот, эти животные считаются самыми упрямыми». «А к чему это вы начали здесь про ослов с утра пораньше?» — спросил Тыжных и с подозрением покосился на нее, одновременно заводя мотор. «А к тому, товарищ Тыжных, что вы упрямством своим переупрямите самое упрямое животное», — с улыбкой сказала Ракель Самуиловна. «А, ну понятно», — произнес он, выруливая от бордюра. «А знаете, вот была у нас в деревне одна корова однорогая». «Уже знаю. Падлой звали. Она мне скоро как родная будет. Просила же не сравнивать эту вашу падлу со мной ни по каким критериям». Заносчиво и насмешливо говорила Ракель Самуиловна, доставая последнюю папиросу. «Я, может, и не сравнивал вас с ней. Хотя, будь вы коровой, были бы ейной родной сестрой. И тоже бы по крышам курятников скакали бы». «Дурень», — беззлобно сказала красавица. И закурила. «Может, и дурень. А вот знаю, что табак натощак курить вредно», — ухмылялся Тыжных. «Не то, что некоторые умные». «Вы уже не только в коровах разбираетесь. Вы еще и доктор?» — язвила Ракель Самуиловна, выпуская в Свирида дым. «Да я не доктор, конечно. Но наш фельдшер полковой так и говорил. Товарищи, пока с утра не порубаете... Махра, махорка, враг не хуже Врангеля!» Автомобиль катил по залитым утренним солнцем пустынным улицам Москвы. Товарищ Незабудка молчала, папироску не выбросила, несмотря на рекомендации компетентного Свирида в вопросах утреннего курения. Она поглядела на него и спросила. «А где вы ослов видели? Или они у вас в деревне водятся вместе с однорогими коровами?» «Зачем в деревне? Я ослов в Крыму видал», — отвечал товарищ Тыжных и добавлял со знанием дела. «Серые они и мелкие, словно меренные недокормленные. И хвост у них не как у лошади. Не хвост, а паскудство некрасивое». «О, так вы отдыхали в Крыму?» — удивилась красавица. «Отдыхали», — кивал Свирид. «Неплохо отдохнули. Только снег шел мальца, а так славно отдохнули». «И где вы там отдыхали? В снегу-то?» «Ну, так наш полк был придан 7-й пехотной дивизии. Мы как Севаш форсировали, так дивизия завязла в боях. Там офицерье сплошное стояло. А мы их по берегу обошли и пошли сразу на Симферополь. Почти без боев шли. Там я ослов и видел. Там и отдыхали. А потом на Ялту пошли. Там вообще 2 недели стояли, аж до конца января. Там я и отъелся, и рана моя до конца зарубцевалась. и коня подлечил, и в шеи, почитай, подчистую вывел. В общем, хорошо отдохнули. А харч какой был, баранина. А потом там и обмундирование новое получили, с аврангелевских складов. Отличное обмундирование, английское. Китель у меня был офицерский. Его потом шрапнелью порвало в польскую. Жалко было. Тыжных. Этот мальчишка рассказывал ей это так, как будто он не на войне был, а катался по лучшим курортам Европы. Он улыбался, вспоминая Крым так, словно это лучшее воспоминание в его жизни. Ракель Самуиловна смотрела на его правую веснушчатую щеку и поняла, что за всю свою жизнь этот крепкий деревенский парень ничего лучше и не видел, чем этот зимний отдых в Крыму. «А сколько вам лет, Свирит?» — спросила она. «Так 22-й уже», — важно сообщил он. «22-й уже?» — переспросила она. Он только кивнул в ответ. «А сколько лет вы воюете?» «Сколько?» «Да еще с 19-го начал, под Царицыным. Служил тогда у товарища Жилобы в стальной дивизии. Но там повоевал немного, контузило меня. А потом мне коня доверили», — говорил он с гордостью. «Попал я в первую конную, начинал на Волге, затем Дон и Кубань, потом Донбасс, Крым, Польша, а потом Туркестан проклятущий. Ох, как меня жара донимала! Мы там за басмачами гонялись, за Джунаид-ханом». «А где это?» «В Хорезме». «И как там, в Хорезме?» «Пылище, электричества нет, зато фрукты разные, дыни, яблоки. А девки все лица за тряпки прячут до свадьбы. Отсталый люд, никакого классового самосознания нету. А потом, полгода назад, меня сюда по партийной разнарядке направили». «Вот и все, что видел этот конопатый мальчишка за свою жизнь. Нищую деревню с коровой-падлой и страшную войну», — подумала Ракель Самуиловна, глядя на него. Она вдруг протянула руку и погладила его по щеке. Он вздрогнул, словно его ударили, испугался как будто, уставился на нее своими зелеными глазами, забыв про дорогу. «Чего вы?» «Ничего». Ракель Самуиловна улыбнулась. «Просто хотела проверить, настоящий вы или из воска?» «Чего? Из какого воска?» — забубнил Тыжных, продолжая глядеть на нее с подозрением. «Вот тут я вспомнил один случай». «Опять с коровой-падлой?» «Ну да, с ней», — он не отрывал от нее глаз. «Смотрите лучше на дорогу, товарищ Тыжных», — смеялась Ракель Самуиловна. «И что было с этой легендарной коровой?» «Да дурная она была. Под быка не шла. Как ее не водили, не шла. Хоть ты тресни, хоть привязывай ее. Ни одного отела не было у нее. Хозяева с ней маялись, с дурой. А как свадьбу собачью увидят, так бежит к ней и бегает вместе с собаками. Что она там о себе думала, бог ее знает. Может, собакой себя считала. Вот как так может быть? К быку не шла, а как собачья свадьба, так она кол из земли любой вырвать могла, чтоб только побегать да поглазеть». Ракель Самуиловна вдруг стала серьезно и, глядя на Свирида, спросила. «Товарищ Тыжных, а за какой такой субботний форшмак вы мне рассказали про эту вашу сумасшедшую корову? Чтобы я свои женские мозги ломала об этой вашей корове? А мне не про корову вашу слабоумную нужно думать, а о том, что меня ищут людоеды, и что у меня помада кончается, и к маникюрше нужно». «Чего?» — не понял Свирит и нахмурился. Товарищ Незабудка заметила, что он всегда хмурится, когда чего-то не понимает. «Я спрашиваю, при какой оглобле здесь эта ваша странная корова? Зачем вы мне этот ужас рассказали? Чтобы она мне снилась? С собаками вместе?» «Да ни при какой», — отвечал он, чуть покосившись на нее. «Так, к слову, пришлось». «Это феноменально. Это какой-то триптих. Я – конопатый марксист и однорогая корова-падла с явными сексуальными расстройствами. Что же нас всех объединяет? Спросила товарищ Незабудка сама себя и стрельнула окурком в окно. Конопатый марксист только покосился на нее и ничего не сказал. До самой газолиновой станции они доехали молча. Все то, чего боялся товарищ Аджания, случилось. Как не заставлял он шофера гнать Понтиак по утренней пустой Москве, как не торопился сам, чуть не бегом влетая в общежитие рабфака, все-таки он не успел. Васька Ерохин и Яшка по прозвищу «Спортсмен» были удивлены, когда дверь широко распахнулась, и на пороге комнаты появился высокий брюнет с серыми глазами. Был он без фуражки и без знаков различия, но носил гимнастерку, синее, заляпанное чем-то галифе и отличные сапоги. За ним стояли два милиционера. «Здравствуйте, товарищи», – поздоровался незнакомец. «И вам не кашлять», – произнес Васька, подозрительно оглядывая пришедших. Яшка, малость удивленный, вообще ничего не сказал, стоял рот раскрыв. «Моя фамилия Аджания. Я и мои люди из Мура», – он достал удостоверение. «А тут вам чего надо? У нас тут пролетариат и комсомольцы живут. Жиганов нету», – произнес Ерохин. «А товарищ Тыжных случайно не тут?» – интересовался пришедший. «Нет, не тут. Вечером на занятиях будет», – отвечал Васька. «А зачем он вам?» «А был тут? Может, он ночевал тут сегодня? Может, приводил кого?» Товарищ Аджания подошел к Яшке и вопрос задавал ему. Разговор с Васькой он счел бесполезным. Сразу было видно – Васька тертый калач. Сам будет больше спрашивать, чем отвечать. Никого он вроде не приводил. Зачем-то начал врать Яшка-спортсмен. А врал он плохо, неуверенно. Никого, значит. Шалва Семенович сделал знак, и один из милиционеров прошел в комнату и стал деловито, со знанием дела, ее осматривать. «Я не видел», — лепетал Яшка. «Хотя все он вчера видел». Сидел, на товарища Незабудку пялился. А милиционер не побрезговал. Покопался в пепельнице, и там, среди самокруток, лежала знатная вещь. Милиционер достал из пепельницы гильзу от дорогой папиросы. Протянул ее Шалве Семеновичу. «О, зефиры Кавказа», — сказал тот и опять заговорил с Яшкой. «А кто из рабфаковцев курит такие непманские папиросы?» «Уж не ты ли?» «Я...» — начал Яшка. «Ты?» — удивился Шалва Семенович. «Я вообще не курю. Я в атлетическую секцию при институте хожу», — лепетал Яшка. «Молодец». «Так значит, отвечай, атлет, кого приводил сюда Тыжных?» Яшка морщился и молчал. Зато Васька не молчал. «Отчего вам нужно-то, товарищ? Был он тут или нет? Приводил он кого или не приводил, вам-то что за дело? Он что, контра?» «Так нет, не контра. Я знаю, я с ним вместе воевал. А раз не контра, тогда зачем он вам?» Отвечать на этот вопрос товарищ Аджания не собирался. Ответом на него был короткий и резкий удар, левый, снизу, в печень. Без звука Василий Ерохин рухнул на пол, схватившись за живот. А бывший секретарь, как ни в чем не бывало, повернулся к спортсмену и спросил. «Вопрос помнишь?» «Нет?» «Напомню. Кого сюда приводил Тыжных?» «Бабу?» – заикался спортсмен. «Красивую?» «Да, очень». «Когда ушли?» «Не знаю. Я в 5 сюда пришел, их уже не было». «Куда направились? Не говорили?» «Ехать собирались сегодня». «А куда не говорили? Говорили, что в мягком вагоне. Баба говорила, что только в мягком поедет». «Заткнись, Яшка!» — сипел с пола Василий Ерохин. «Заткнись, подкулачник!» Милиционер в звании старшины с размаху пнул его в бок сапожищем, так что было слышно, как ребра хрустнули, а потом добавил еще и по затылку сапогом. Шалва Семенович на Ваську даже не взглянул. Он схватил спортсмена за горло, но так, чтобы тот говорить мог, и прошептал: «Почему только в мягком вагоне, а?» «Она говорила, что не в мягком, за 8 дней с ума сойдет». 8 дней? То есть ехать им 8 дней? «Да», — кивал Яшка. 8 дней. 8 дней, — повторял Шалва Семенович, выпуская горло спортсмена. «До Симферополя 3,5 дня пути, даже до Тифлиса 3. Значит, поедут на восток». «Конечно, на восток. Она к себе в Читу собралась». «Что ж, надо будет сообщить нашим товарищам в Чите, чтобы ждали ее, и чтобы с мужем ее провели серьезную работу. Но прихватить ее лучше здесь, на вокзале. Во всяком случае, попытаться перехватить, чтобы не гоняться за нею по всей стране. Так, в Сибирь поезда идут с Ярославского вокзала. Ага. А как выглядит товарищ Тыжных? Говори», — приказал он Яшке. «Рыжий, ниже вас, но тоже крепкий, конопатый, носит кожанку, галифе и фуражку. Фронтовик». Шалва Семенович несколько раз кивнул задумчиво и произнес: «Пошли», и двинулся к выходу. «А этих что, оставим?» — спросил старший милиционер. Товарищ Аджани остановился на секунду. «Тащить их к себе для предметного разговора нет времени. Да и вряд ли они могли добавить что-нибудь интересное. Убивать их тоже смысла нет. Тыжных уже здесь не появится, он, видно, не дурак. Так что предупредить его они не смогут». Товарищ Аджания махнул рукой и пошел к двери, что означало: «Черт с ними, пусть живут». Милиционеры бодро пошли за ним. И тогда Яшка кинулся к Василию, стал поднимать его с пола, а Васька злился. «Что, Иуда? Продал товарища!» «Вася, ну ты же видел, какие они! Чисто колчаковцы!» «У-у-у!» Васька замахнулся кулаком. «Сам ты колчаковец! Подкулачник чертов! Дать бы тебе в морду, чтобы сопли вон!» Но бить не стал, только поморщился от боли в боку.